77. В центре встали убии и лингоны. На правом фланге – когорты батавов. На левом – бруктеры и тенктеры. Одни устремились вперед по горам, другие – по равнине между дорогой и Мозеллой. И столь неожиданно налетели на наши позиции, что Цириал, ночевавший не в лагере, еще лежа в постели у себя в комнате, одновременно услышал и о нападении врага, и о поражении своих войск. Он обрушился на тех, кто принес это известие, и приписал его их трусости. Но вскоре его глазам открылась вся картина побоища. Оборона лагеря прорвана, конница бежит. Середина моста через Мозеллу, соединявшего обе части города, занята противником. Примечание 205. Колония находилась на правом берегу реки Мозели, лагерь на левом, дабы прикрывать город с севера, откуда шли войска Цивилиса. Горы здесь вплотную подходили к лагерю, и, двигаясь отчасти по ним, отчасти вверх по течению реки, белги вторглись в лагерь, разгромили его и, продолжая наступление, заняли мост, ведущий в город. В таком положении и застал сражающихся Цириал. Конец примечания. Цириал всегда в критических обстоятельствах сохранял полное самообладание. Он своей рукой останавливает бегущих и бросается без щита, без панциря, под град дротиков. Его храбрость тут же приносит плоды. Лучшие воины сбегаются к нему со всех сторон и отбивают мост. Страница 184. Поручив оборону его отборному отряду, Цириал возвращается в лагерь и видит, что манипулы легионов, сдавшихся в плен под Новезием и Бонной, разбегаются. Возле значков осталось лишь несколько солдат. Орлы почти полностью окружены врагами. В ярости обращается он к солдатам. «Кто может сказать, что вы изменники? Ведь вы не предаете ни Флакка, ни Вокулу». Примечание 206. Солдаты 16-го легиона, о которых здесь идет речь, считали изменниками и Гордеония Флакка, смотри главу 36, и Дилия Вокулу, смотри главу 59. Конец примечания. Вы всего лишь отступаетесь от человека, безрассудно поверившего, что вы порвали союз с галлами и вспомнили о присяге, принесенной Риму. Пусть меня постигнет судьба нумизиев и герениев, смотри примечание 207, чтобы не осталось в живых ни одного из ваших легатов, чтобы все они пали от руки солдат или под ударами врагов. «Идите, скажите Веспасиану, а еще лучше Цивилису и Классику, что вы бросили своего полководца на поле боя». Примечание 207. Смотри главы 59 и 70. Конец примечания. «Скоро наши легионы будут здесь. Я не останусь неотмщенным, а вы безнаказанными».